Палатка, интересно, потом расскажешь. Ты скажи, перегонный куб, это то, о чем я думаю. Остановил отца я. Самогонный аппарат. Ты знаешь, тут есть магический родник в дальнем углу твоего участка. Брагу на листьях манги мы уже поставили. Химоза твой уверен, самогонка будет бомба. Магический родник, переспросил я, повернувшись к Михалычу. Я мажордом замка, открестился тот. Не знаю, что за родник. Я комендант замка. Также съехал с темы Борг. Да как ты его нашел? Удивился я. Залез на дерево и случайно увидел небольшой отсвет воды. Родничок необильный, и сразу убегает под землю. Довольный древолаз рассказывает о своей находке. Идем, покажешь родник свой, говорю морде в пене. И если ты еще раз заговоришь с горной, я тебя маме сдам. Ишь, ловелас-древолаз, малой я твоим воспитанием занимался, ничего ты о женщинах не знаешь, горестно посетовал отец. Ты занимался мало, вообще не помню занятий. Один раз, пьяный, приволок какой-то цветок домой и сказал, мол, давай поговорим, сын, о сексе, вот тычинка, вот пестик, остальное в интернете найдешь. Возмущенно вспомнил я, но интернет-то у тебя был. Не сдавалась морда в пене, я тебя предупредил. Михалыч, найди мне его подельника, Химозу, отдал приказ я. Глава 6. Родник действительно был, небольшая струйка воды, но, как сказал Химоза, это основа для эликсиров, стоит относительно недорого, зато портится быстро, и хорошо, что она под рукой. Теперь по поводу очков заданий, я сам могу формировать квесты. Жаль, не для себя, и я не могу сам награду ставить за то или иное задание системы, а то бы я развернулся. Однако это мне не помешало обнулить очки заданий Барка в свою пользу, и немного сдвинуть полоску опыта до следующего уровня. Следующие несколько дней я занимался поднятием лечебных навыков и в игре и реальном севастопольском госпитале. Там я окончательно понял, лечение – это не мое. Нафиг я подписался на это, помалкивал бы в тряпочку. Уже пару дней у нас по лесу ходит смешанная группа из моих боевиков и наемников. Особой добычи нет, зато территории открываем. Со следующей недели у нас начнет работать маг портала, закидывая из моего поселения людей в свободный полет. Сижу в замке у себя в покоях и разбираюсь с развитием территории. Стук в дверь, мажордом, меня ищет, и срочно, наш лесоруб Петруча. Грохнули меня, весь шмот потерял, без предисловий начал жаловаться он. Где, кто, спрашиваю я, в лесу, километрах в 20 отсюда, там еще растет шипастый дуб. Повадился я в той местности потихоньку небольшие деревья валить. Очень хорошо навык лесоруба качается, а древесина идет на отделку новых зданий поселения. Короче, обрываю его, уже готовился тащить три небольших ствола волоком, как мне прилетела стрела в спину. Крит, стан, кровотечение. Двинуться не могу, вижу лишь, как полоска уровня моей жизни падает. Кто стрелял, видел? Нетерпеливо спрашиваю я, видел. Азартно выпалил дровосек и, заметив, что я закипаю от злости, торопливо добавил. Три непися, все приличного уровня, я его даже посмотреть не смог, большая разница между нашими уровнями. Одеты в лесное, но не диверсанты, скорее охотники. Два взрослых и один подросток, он с арбалетом был, его стрела, очнулся уже на респе. «Показать сможешь?» – спросил я, раскладывая бумажный вариант моей внутренней карты. С недавних пор с поднятием своего навыка картограф до 16 уровня, я это делать могу, заплатив... Конечно, в определенных местах гильдии картографов, но могу. Напечатал с десяток карт разных участков, которые у меня открыты. Тут у тебя почти ничего не открыто, да и у меня тоже тропинка. Дубрава это в радиусе 10 метров от нее, там уже открыто побольше. Тут вот, на краю меня и грохнули. А НПС вещи тоже забирают, или им лут не нужен, тараторил Петруча. Не писи наши, спросил я. Наши, а чьи еще? Мозговой штурм всеми. Кто сейчас в игре, организуем поход на место гибели, в составе группы, я, Петруча, Ира, Гимли, Бен, Бодрый, Мишеня и Свен, Адуа и Химозу не берем, зато я взял свой свиток козырный с рейнджером высокого уровня, неспешным шагом по тропинке ходьбы туда часа 4, а мы под эликсирами да с охраной волчьей стаи управились за 2, все вещи на месте, чему наш дровосек несказанно рад, моя стая, возглавляемая Варгом, уже начало кругами обходить по лесу вырубку. Чужие следы попались сразу, хоть волки и не собаки, а с чуйкой у них все хорошо. Тем более, наследили разбойники знатно. Те охотники, что убили моего дровосека, сами с кем-то задрались, и по следам крови было легко найти их место жительства. Час ходьбы, и мы около поселения на берегу ручейка, огороженного двухметровыми кольями. Нас заметили, ворота закрылись, за частоколом раздается шум, бряцание железом и прочее. Пяток стрел, упавших около наших ног, доказывают, нам тут не рады. Сам поселок, судя по величине огороженной площади, выглядит небольшим, метров 100 на 100, а то и меньше. Вижу по логам, один из моих молодых волков получает стрелу в бок, приходится лечить его. Даю команду стае оцепить частокол и из леса на открытое пространство не высовываться. Что будем делать? Спрашиваю всех. Поселки НПС редко в игре встречаются, заметила Ира. Надо попытаться наладить контакт, там и задания могут быть, и торговая лавка, и ремесленники редкие, заметил домовитый лесничий Мишеня. И они явно с кем-то враждуют. Мощная троица воинов сбежала домой, еще и неизвестно, вся ли она вернулась. Ты пойдешь к ним? Язвительно спросил Бен, один из самых мощных наших бойцов, копейщик. Че я-то? Пусть Свен идет, кивнул головой Мишеня, уступая честь погибнуть Свену. Он и танк у нас, а значит, дольше всех простоит. Слав, фигня это, пусть сами к нам идут, предложила Ирина. А им это зачем? Тупо спросил я. Как зачем? Чтобы не сгореть. Ира кинула шар огня на частокол. Магический огонь вспыхнул и погас на кольях. Нашу магессу это не смутило, и вот уже волна земли, выпущенная ей, заставила часть забора пошатнуться. Гомон за частоколом усилился. Мощная монументального вида створка ворот внезапно приоткрылась, показав пяток простых охотников и одного седого предводителя. Почему он главный? Пятерка охраняла его своими телами. Подзываю к себе варга и встречаю делегацию, сидя на питомце верхом. Бррррр, начал витиевато возмущаться нашим визитом седой старикан. Торопливо настраиваю переводчик и слушаю дальше. Так что вы должны нам две шкуры медведя, вот такую железную палку, как у тебя, старикан показывает на мой клевец, 20 килограмм соли. Чего он? Нетерпеливо пихает меня в бок Ирка. ТССС, шиплю змеей на нее. Дождавшись небольшой паузы в речуге деда, я начинаю свой монолог, который на их язык переводится весьма причудливо. Досточтимый незнакомец, чьи седые волосы говорят о большом уме. Я пропустил начало твоей речи, и сейчас у меня в голове вопрос, как это слабое и ничтожное племя может требовать от владителя этих земель хоть травинку. Я, могучий маг, со мной могучие воины и свирепая стая волков, а есть еще прекрасная магесса, которая разгневана отношением к ее персоне. Я уже сегодня могу привести сюда армию, которая целиком заполнит лес, и вырежу каждого, кто встанет у меня на пути. Вы слабые воины, у меня в городе в два раза больше воинов, чем с тобой, и они в два раза сильнее, чем твой самый сильный, попытался прервать меня дедок. Это пыль, на каждого твоего воина я приведу 10 своих, нарочито гневно отвечаю ему и вызываю рейнджера Черча из свитка. Да, у него всего 3 дня контракты только на неисследованной территории, как это, но я выяснил, что вызовов может быть много, и время тупо складывается, пока не достигнет в сумме 3 суток. Так что, минут 10 попугать я смогу. Имя? Черч, уровень 90. Путь охотника. Способен использовать любое оружие и доспехи, для скрытного передвижения броня, не тяжелее легкой. Магия друидов, 3-й ранг, навыки, 39, чтение следов, 17-й уровень, неожиданный бросок, 12-й уровень, стрельба из лука, 10-й уровень, рукопашный бой 2 орудиями, 9-й уровень, скрытное передвижение, 9-й уровень, вожак, 8-й уровень, выживание в дикой природе, 8-й уровень, бой против великанов, 1-й уровень, требования к нанимателю, харизма, 2, стоимость контракта, 10 ВК. Использование только на необследованной местности. Активировать? Да, нет, нажимаю «Да». Появляется невысокий мужчина в кожаной броне с луком за спиной и мечом в руках. Внимание! Время вызова – не менее 4 часов. Гадство! Я думал попугать, а теперь 4 часа из контракта спишут. Догадывался ведь, что все не так просто с этим свитком. Появление воина 90 уровня заметили все, и мои ребята, которых я не предупреждал о своих намерениях, и наши гости. Свен храбро закрыл меня своим телом, а бодрый стал заходить Черчу сзади. «Спокойно, это мой солдат», — говорю я. «Черч, какие уровни у этих туземцев?» «Старик, маг 71 уровня, воины от 65 до 83, Тут же ответил низким угрожающим голосом Черч. Он все увидел и все сразу понял. Я сразу их уровни через свитки определения узнала. Послышался недовольный возглас Ирины за спиной. Такой солдатик, как квартира в крупном городе стоит. Деньги на ветер швыряешь. Не слушая ее ворчание, опять обращаюсь к магу. Зачем нам, могучим воинам, магам и правителям, ссориться? Не лучше ли заключить союз? Я видел, ваши воины, напавшие на моего подданного, сами попали в ловушку, значит, встретился им враг не по зубам. Вместе мы можем справиться с вашими врагами, а за убитого дровосека отдашь мне двух девушек. Плел я всякую околесицу, зато с уверенным видом. Этот дар у меня с рождения. Талант дипломат вырос и достиг 4 уровня. Отозвалась система, показав, что я на верном пути. Навык запугивания плюс 1 текущий уровень 6. Мы сами убьем этого чужого зверя, запальчиво произнес дедок. И я сделал ставку на слово чужого. Я это знаю, но ты потеряешь кого-то из своих охотников, а с нами у тебя больше шансов победить. И не надо ждать, пока этот зверь станет сильнее, а он станет, ты знаешь. Мы не пролили вашу кровь, а он пролил. Мы здесь свои, а он чужой. Не будем ждать ни минуты, разглагольствовал я. Добыча поровну, подумав, согласился дедок. Добыча тому, кто больший вклад внесет, покачал головой я, рассчитывая на Черча. Хорошо, и девушку я отдам всего одну, за это ты отдаришься 30 килограммами соли, согласился старик. Навыки выросли. Проведение переговоров плюс 1. Заключение сделок и соглашений плюс 1. Убеждение плюс 1. Шеф, я не понял, соль нужна? Тихонько спросил шахтер Гимли. В полутора часах ходьбы есть соляный выход небольшой, могу принести. Сначала убьем чужую тварь. Пафосно говорю я и, обернувшись к своим, тихо добавляю. Гимли, Мишеня, за солью. Ребята совсем не рады, они слышали слово «чужой» и знают, что могут получить за бой. Доля слута вам будет, подумав, решил подсластить им пилюлю. Глава 7. Десяток местных неписей нам в помощь, во главе со стариком и, как я понял, старшим следопытом деревни. Идем бодрым шагом, впереди следопыты племени, а мы так, боевая поддержка, но не сбоку припека, а серьезная. Эликсир и шмот компенсируют невысокие уровни персонажей моих бойцов. Ну и мой призванный рейнджер Черч, зверюга, бежит рядом со мной, что, конечно, неправильно, ему бы в первых рядах находиться, для уменьшения потерь. Но меня потери не колышут, Черч охраняет только мою тушку, и время его вызова тикает. Идти легко и приятно, но вдруг старший следопыт племени дает команду замедлить шаг. Зверь уже близко, подсказывает мне переводчик. Лес внезапно отступил, обнажив огромную поляну в своем чреве. Здоровая такая проплешина, заросшая травой и цветами в пояс высотой, очень красивая. Я невольно залюбовался. Слева, метрах в 200 от нас виднеется большой холм грязной земли, а справа, немного ближе, небольшой скальный выступ. Тут мы увидели нашего врага, мощный медведь, с лапами размером в диаметре с ширину моих плеч. Странный мишка такой, голова у него непропорционально большая. Медведь встряхнул своей здоровой башкой и в 2 прыжка достиг первой линии нападения в виде парочки моих волков и тройки дикарей. Надо сказать, что волчья стая всегда вперед пускает поживших опытных волков, потом молодняк, в середке идут самочки с детенышами, сзади основные бойцы стаи, ну и командир, тьфу, вожак, бежит последним. У моих новых союзников главный охотник и старикан, вождь племени, тоже идут последними, а вот впереди все не так, первыми пустили молодежь. И вышло, что вышло, мои опытные волки прыснули в стороны от размашистых ударов зверя, а молодые охотники попытались дать бой, и за пару секунд превратились в изломанные куклы. Встав на лапы, мишка заревел. Внимание, вы попали под мощный рык. Дебаф оцепенения 1.5 секунды. Услужливо выскочило системное сообщение, а тело одеревенело. Двигаться не могу, а вот волну огня пустил. Магичить оказалось возможным в этом состоянии. Зря пустил, волна лишь опалила шерсть сопернику, но остальные участники боя тоже не зевали, сразу 5 копий и 5 дротиков впились в тушу гиганта. Вступил в бой и Свен, приняв агрозверя на себя, Бен, уйдя от взмаха лапы, поразил копьем ногу зверя, а я всадил свой клевец в спину, мечтая о шансе нанести доп. Урон. Медведь пытался развернуться ко мне, но агросвина не дало ему это сделать, а мой мизерный урон от удара клевца пока агро не перетянет. Ударов 30 я все же успел нанести, пока не сработали обнуление защиты и шанс на доп. Урон одновременно. Вами повержен детеныш Хамата Всеядного 47 уровня. Получен уровень. Получен уровень. Получено 2 уровня. Ваш текущий уровень – 32. Вы убили в составе группы именного монстра – Хамата Всеядного. Вы внесли решающий вклад в убийство монстра плюс 50% к добыче с него. Да, сработал шанс нанесения дополнительного урона по чужой фауне. И самое главное – шанс пробития брони, который у меня пока 1,5% всего. Он зависит от навыка владения клевцом. Ваш урон. 218 сила плюс 4-3 удача 21 стойкость равно 126 тысяч. 0 броня 21 стойкость плюс 8 равно 8. Ваш урон. 126 тысяч 8 равно 15 750 65 64 равно 15 996. Лутаю убитого зверя. Никто не против. У меня бонус за урон 50%, всем выгодно. Ваш бонус за самый большой урон, великое зелье скрыто. Пока пытался разобраться, что произошло в бою, куча земли на краю поляны внезапно зашевелилась и взорвалась комками грязи. На месте кучи оказался еще один медведь, вернее Хамат Всеядный, и это, сука, точно не детеныш. Он раз в 6 больше этого, только что убитого и так немаленького, детеныша. И как замаскировался хорошо. С виду холм и холм, и сейчас этот холм несся нас убивать. Прыжок, другой, и мое пати уполовинилось. Бен, Свен и Петруча слились от одного удара. Молодец, Ирка, грамотно разобралась в ситуации и не стала бесполезно бить по туше зверя. Орванула кусок земли под ногами твари, отчего та провалилась одной лапой в яму и потеряла равновесие. Уровень уровнем, а физика физикой, тут в игровой реальности сила тяготения такая же, как и на земле. Моментально вступил в бой мой главный козырь, Черч, подрубив мечом вторую ногу гиганта, ну и наши НПС-союзники дружно били в голову Хамата. Папа Хамат заревел басовито, внушительно. Внимание, вы попали под дикий рык. Дебаф оцепенения 4-5 секунды. Застыли все, кроме Черча, который схватился за лук, выпуская стрелы с частотой швейной машинки. Впрочем, Хамат тоже не застыл. Он с одной подрубленной ногой и второй, попавший в капкан земляной ловушки, падал, и падал на меня, дернуться не могу, колданул, конечно, удар магии, а что толку, туша рухнула на меня, и я ушел на респаун, очутился в зале своего замка на точке возрождения, тут уже мои товарищи по несчастью, все голые, ошарашенные, вы были убиты старшим Хамотом Всеядным, особенность старшего Хамота Всеядного, все убитые им теряют либо уровень, либо все снаряжение, сделайте выбор. Потерять уровень или потерять снаряжение, у вас 59 секунд, черт, да хрен с этим уровнем, лут я собрал с детеныша, плюс мой клевец уникальный, вдруг чего, выбираю, впрочем как и остальные мои товарищи по несчастью, потерять уровень, блин, уровень потерял и мой питомец Варк, он тоже погиб от Хамата, смотрю через системные логи на наши пати, в живых только Ирка и Черч остались, но смысла писать ей нет, в бою не до переписки. Тут взорвалась сообщениями система. Вами повержен старший Хамат Всеядный 125 уровня. Получен уровень. Получен уровень. Получено 9 уровней. Ваш текущий уровень – 40. Вы убили в составе группы именного монстра, старшего Хамата Всеядного. Сработал шанс нанесения дополнительного урона по чужой фауне. Ваш урон – 220 сила плюс 4-5 удача 125 стойкость равно 1000-0000. 0 броня 125 стойкость плюс 8 равно 8. Ваш урон. 1 миллион 8 равно 125 тысяч 17 16 равно 132 тысячи 813. Этот придурок на клевец упал. Прям как древолаз недавно. Мельком отмечаю поднявшуюся удачу, ставшую уже 5, апнул 2 раза, значит, и свою текущую силу. 20, апнул тоже дважды. Ну и смотрю на свой навык клевец, 5 уровень уже. И самое прикольное. Моя величина урона, нанесенного монстру в схватке, на втором месте, после урона Черча. Это я листаю портянку логов. Босс, как мы его? Чирикнуло сообщение от Ирки. Оглянувшись, понимаю, она одна из игроков сейчас там, остальные или тут или бегут за солью. Местных сколько выжило, что с лутом делать, урон самый большой у Черча. Быстро пишу ей ответ. Пятеро выжило, пятеро при смерти, пытаюсь лечить, не мешай. Пришел ответ от нее, ну и медведь, я на 20% ощущения играю, и то чуть не умер, признался Свен, я вообще не понял как умер, сказал Петруча. Зато нанес Хомоту этому целых 8 урона. Не зря умер, лут будет. Лут всем будет, сейчас разбираюсь с этим, бурчу им. Порядок. Двое погибли, трое выживут. Старикан спрашивает, что с лутом, вроде как, если Черч правильно переводит, пришла инфа от нашей Магессы. Это я тебя спросил. Получается бонус на луту не пися моего, раздраженно пишу ей. Повадилась лечить всех подряд. Главные вопросы надо закрыть для начала. У НПС не бывает бонуса к луту, ответила девушка. Вот и минус такого свитка. Да, Черч нам помог, но бонуса на добычу мы лишились. В другой раз подумаешь, вызывать его или нет. А от такой твари добыча хоть куда будет, это ясно. Из живых Ирка на третьем месте по урону, жалкие 7000, против четверти миллиона у Черча. Короче, Ирка, давай сама рули, не затягивай, возвращайся как можно быстрее. У Черча еще 3 часа контракта есть, он проводит, даю распоряжение я и приступаю к просмотру лута, начиная с детеныша. Третий глаз, 1 штука, печень детеныша, 1 штука, великий клык, 2 штуки, великий коготь, 12, малый коготь, 37, желчь, 750 грамм, зелье великого скрыто, индивидуальная награда, для определения свойств обратитесь к алхимику. Все хорошо, добычу собрали, движемся в замок. Старик потребовал раздел лута, пришлось отдать его часть, про детеныша бубнит. Ты же лут собрал уже, и он у тебя, пришло сообщение от Ирины. Отдам я им долю, пусть пришлет кого-нибудь к нам в замок, пишу ей, начинаю считать их долю. Господи, урон нанесли всего 5 у них, выделяю им общий процент. Информации по луту с папы Хомота, тьфу, со старшего Хомота всеядного пока нет. Луту Ирины. Мои подданные разошлись переваривать недавнюю битву и прочие события, а я отправился в свои покои. Слышь, баран, ты блондинок или брюнеток любишь? Вдруг пришло игривое сообщение от уже замужней Магессы. Рыжих люблю, время не теряй, не ведусь на вопросы личного характера я, гадая, чего это я баран, надо ей втык сделать за хамство. Хотя, может, она с кем меня познакомить хочет, вот и спрашивает про девушек, да не до баб сейчас. Сижу, смотрю лут, вызвал Химазу, отдал ему свое зелье скрыто, и дал задание проверить его. Потом стал писать сообщение своим союзникам из владетелей, что, мол, так и так, могу продать, если надо. Подошло время обеда. Ирка появилась, когда контракт на Черча достиг 3 часов 48 минут. Надо или оставлять его, или отзывать. Магесса прибыла не одна, с ней были 2 непися охотника и девушка, рыжая, непись тоже. Марианна, 19 уровень, наложница игрока воеводы, с изумлением я читаю доступную информацию. Внимание, необходимо принять служение в течение суток. Вот чего Ирина спрашивала, я же у старика девушку выторговал. Барон, принимай наложницу. Сисек нет, ноги кривые, носим потное, радостно выпалила девушка. Она бароном меня назвала, а не бараном, запоздало прочитал правильно я ее сообщение. Черч, добычу скидывай, приказываю я. Видя, что уровень у наемника уже 95, едва-едва успел мой рейнджер добычу скинуть, минута до 4 часов осталась по контракту. Нет, можно и продлить было, но уже на 8 часов минимум. Поэтому отзываю рейнджера. Ух, ребята, мы богачи, произнесла Иринка, вытаскивая 4 полупрозрачных черных камушка размером с грецкий орех, внутри которых игралась светом молния. Барон, знаешь, что это такое? Я владетель. Поправил я девушку. Понять, что это за лут, я не успел. В общем зале появился мой отец, то есть игрок морда в пене. Слава, срочно из игры выйди, потребовал он. Взглянул на него, не прикалывается. Ждем, я быстро, даю команду всем и выхожу в реальность. В нашем коттедже сидит, кроме моих родителей, Портос. Подождать не может, недовольно спрашиваю я. Сынок, нет, говорит мама, а Портос смотрит на меня немигающим взором. Вы что там опять натворили? Голос мужика дал петуха. Хомотов 2 грохнули, лут еще не разобрали, если вы об этом, недовольно говорю я. Да ха, черт с ним, с лутом и мамотами вашими. Злится Портос, злится, но в руки себя взял, не матюгнулся при маме. Интеллигент. Мама и сама может при случае загнуть крепкое словечко, хотя, внешне выглядит совершенно безобидной женщиной. Что не так, удивляюсь я. Союз заключили с племенем НПС, поясняет Портос. Было такое, даже повоевали вместе, Хомотов всеядных вод, признал я, к черту хоботов ваших. Ты знаешь, что получил титул барона, первый в игре, Вообще за всемирными оповещениями не смотришь? Да когда? Там сотни логов. Сижу, разбираю добычу часа два. Возмутился я. Ну и что дает титул? До этого момента ничего не давал, но у тебя появилась деревня Неписи в Вассалитете, и система изволила раскрыть возможности титулов, ворчливо сказал Портос. Давай попозже, там какой-то ценный лут притащили. Интересно, что это? Попросил я. Камушки такие черные с молнией внутри. Портальные камни вам в лут выпали? Удивился мой куратор от правительства. Портальные камни до этого только Неписи в награду выдавали, в луте не было никогда их. Кого убили, говоришь? Глава 8. Не знаю, эта морда, многогрешная, вытащила меня сюда, мол, срочно. С неудовольствием посмотрел на батю я. В пене, поправил он меня. Что? Не понял Портос. Ник у него, морда в пене, зашел в игру и выдернул меня в реал, не дав самое интересное посмотреть, пояснил я. Что там смотреть? Лут как лут, не то чтобы часто выпадает, но из летающих монстров бывает, отмахнулся Портос. Ладно, это потом. Слушай про новые изменения в игре. Короче, попал я опять в историю, и сам не хотел, а выходит у меня так. Неписи в игре очень мало, в больших основных городах они есть обязательно, а вот в тех, которые были основаны с помощью камней основания, там примерно 50 на 50, рассказывал Портос. 50 на 50, дурным голосом заголосил уже тяпнувший батя и добавил, видя наши недоуменные лица. Что, передача такая была в моем детстве? Про те замшелые времена уже никто и не помнит, грустно произнесла мама, сидящая рядом. Портос закатил глаза, желая поскорее высказать мне то ли свое фи, то ли, наоборот, поощрение. Впервые в игре ты получил в качестве вассала целый поселок НПС, они тебе вассальную клятву принесли. Тебе предоставили там титул барона, не знаю, кстати, чего он дает, а игра вкинула изменения. Появилась родовая знать, в основном Неписи, ну и владельцы поселений, пояснил он. Пришлось рассказывать все как было, хотя мог бы и отказаться, но не видел смысла секретничать. Только монстр, которого мы убили, и из которого камни портала выпали, нелетающий был, прыгающий, да, и он из соседнего ареала игры. Закончил рассказ я. Я прусь в игру, не отвечая на вопрос. Вот еще, выдергивает меня по разным пустякам. Барон, так скажи, есть у меня возможность стать хотя бы шевалье? Обрадовалась моему возвращению Ирка. Кроме нее в зале абсолютно весь численный состав поселения, кроме морды в пене, все тут. И, судя по выражению их лиц, вопрос у них тот же. Что там за логи были про барона, придется читать. С тоской глядя на портальные камни, начинаю смотреть сообщение системы подробнее. Система. Логи игры. Вот оно. Поселок неигровых персонажей Дарент под управлением Дауда Деревенеющего принял вассальную присягу владетелю воеводе из замка Застава. Вы получили новый титул знать. Вы получили титул барон. Внимание. Глобальное системное сообщение. Ареал земной сферы влияния будет идти по аристократическому пути развития. Через 3 месяца игрового времени земной ареал влияния получит императора. Будут введены следующие изменения. Читаю, что там игра придумала. Все владетели получили начальное звание дворянин. Плюс 11 к авторитету у НПС. Плюс 20% к скорости набора всех основных параметров. Плюс 15% ко всем резистам. Плюс 8% к выпадающей добыче. Уникальное заклинание «Сила крови». Неподсудность обычным судам в поселениях. Заклинание «Сила крови» – это паралич любого теплокровного объекта в радиусе 5 метров на 7,1 секунды. Снижение в 8 раз всех параметров атакованных объектов на 62 секунды. Время зависит от уровня навыка. Откат заклинания – 1 сутки. Активация по слову. Желаете задать слово? Да нет. Выбираю да и ввожу слово Киргуду. Что там далее с титулом? Титул «Барон». Плюс 2 к количеству НПС личных слуг, управление земельным участком на правах хозяина с установлением налога на любую деятельность, возможность найма баронской дружины, возможность выдачи дворянского патента, и еще 40 страниц разной хрени. Ирка все время, пока я читал, крутилась около меня, стреляя глазками, но молчала. Сам в ахуе, признался я. Ага, а мне патент дашь, дворянский? Обрадовалась она тому, что я обратил на нее внимание. Да погоди ты со шкурным вопросом, что там по портальным камням и прочему луту, отмахнулся я, на почту скинула расклад, что отдала, что осталось и примерный процент от раздела добычи, ну, кроме камней и портала, тут тебе решать, протараторила она. Смотрю портянку Лута и вижу, что камни по ценности не на первом месте в списке, а на первом, осколок разума старшего хамата всеядного. Камни по 20 миллионов последний раз выкупались государством, не кредитов, долларов, конечно, но мы богаты, не удержалась Ирка. И у нас другие камни, неземные, может дороже купит, ну-ка, заинтересовался я. Парный портальный якорь расы Гвей. Скрытный переброс любых объектов на расстоянии около 260 километров. Время работы – 2 часа 12 минут. Защитная зона – 5 секунд. Якорь, а не камень, почему-то парный, прочитал вслух я. А как работает портальный камень нашей расы? Просто портирует с любого телепорта в сторону камня, не 2 часа работает, минут 7, не больше, на какое расстояние перебрасывает – не знаю, в открытом доступе достоверной информации нет. Камни по закону выкупает государство, так что, признаться в том, что ты знаешь, как ими пользоваться, это признаться в том, что нарушил закон, пояснила Магесса. Это камни выкупают, а якорь в законе есть, то-то же. Надо узнать у нашего торгаша, почем он возьмет за такой камень и почему они парные, заодно лут покажи ему, даю указание я и выхожу опять в реал. Портос еще тут, вроде, человек занятый, а сейчас они с отцом играют в нарды и пьют пиво. Знаешь, сколько портальный камень стоит? Спросил батя, увидев, что я ожил. Если продать, то можно купить. У нас нет камней, у нас якорь какой-то, перебил его я. Продавать я их не буду. Пойду, прогуляюсь, скучно тут сидеть. Оставив загрузившихся в мысли нардистов, иду гулять. Ноги сами ведут к морю. Народу по причине непляжного сезона и позднего вечера почти нет, да и на окраину я забрел. Скорее бы уже наш выкупленный союзом владетелей остров был освобожден и перестроен, не то чтобы мне тут плохо, просто надоела постоянная опека от государства. Наверняка и сейчас за мной идет пара топтунов, если не больше. Вообще, если глобально мыслить, то идет все весьма неплохо, напрягает только скорое открытие границ и, как наиболее прогнозируемый вариант, вторжение соседей. Мы, ясно, тоже к ним полезем, ведь там столько ништяков. Надо армию собирать. И в этом смысле весть о возможности найма своей личной дружины из НПС меня обрадовала. Молодой человек, хотите снимок с попугаем? Услышал я вдруг голос из-за спины. Повернулся и вижу молодую деваху с птичкой живописного раскраса. Что интересно, в руках у нее фотик. Причем, полароид, древность неимоверная. Сколько? Спросил я, разглядывая девицу, а не попугая. 500 рублей, информировала птаха. Гоша не врет, засмеялась девушка. Ух ты, он еще и говорит, удивился я. А пожалуй, давай пару фото. Сунув мне палку с птицем, который был пристегнут мини-наручниками, очевидно, чтобы не удрал, девушка отошла на пару метров и сделала 2 снимка. Пошипев, древний механизм после каждого снимка выдавал результат работы. Лезу за тыщи в карман и разглядываю свою довольно глупую морду. Серьезный малый, или индивид, старающийся казаться таковым, смотрит не в объектив, а на голые коленки девушки. Вот, что я увидел на фотках. А давно у меня девушки не было, подружки уехали, а на улицу я вообще не выхожу. Раз в пару дней могу в соседний магазинчик выйти за покупками. Пока я думал, как бы непринужденно завязать знакомство, стараясь отогнать от себя мысль, что эта девушка, подсадная утка, случилось неожиданное. На набережной, где мы сейчас стояли, было несколько шатров с шашлыками, сувенирами, пивом и прочим. И вот из ближайшего, где торговали разными прибамбасами для пляжа, вроде надувных кругов, выбежала растрепанная девушка в короткой юбке и голубой маечке, а за ней краснорожий мужик могучего вида. «Я же сказал тебе не выходить», – прошипел он. «Я не твоя собственность, к тому же ты сам меня выгнал», – парировала та, дыша гневом. «Быстро назад», – рявкнул дядя, оглядывая окрестности. «Кроме их двоих и нас с предпринимательницей никого не было поблизости». «Ах да, еще попугай». Он-то и вступил неожиданно в беседу. «Рот закрой, дядя, суп сварю», – пообещал краснорожий смелой птичке и, схватив за руку выбежавшую девушку, стал тянуть назад в шатер. «Девушку не трогай, лапы убрал, приказываю я». «Чего?» — изумился здоровяк и угрожающе качнулся на меня. «Испугал. Сейчас моя охрана тебе вставит, только попробуй, прикоснись», — заулыбался в предвкушении я. «Хрясь!» Свободная рука мужика прибольно ударила меня в живот, а сам он потащил упирающуюся беглянку под укрытие палатки. «Не понял, ну и где мои шпики и охрана?» пытаясь хватануть воздух ртом. Думал я, пасть порву. За меня вступился лишь попугай, а его хозяйка тем временем улепетывала вдаль, унося с собой моего защитника на палке. Фотки с нашим совместным снимком валялись на асфальте, а тысячи в руках не было. Профессионалка, однако. Из шатра раздался звук пощечины и девичий вскрик, сменившийся негромким плачем. Портос, скотина, наверняка эту ситуацию подстроил. Все актеры, избежавшая девица и мужик, и его, якобы, жертва. Ну, кроме попугая, пришла в голову мысль мне, а за ней пришла злость. И я забыл, что надо скрываться. Удар воздушной волной вышел на загляденье, прямо как в игре. Шатер взлетел на воздух, как домик из соломы самого глупого поросенка, обнажив свои внутренности. Моя уверенность, что это какой-то нелепый план моих кураторов, улетучилась. В шатре обнаружилась среди разбросанных товаров еще парочка персонажей. Толстая нерусская бабища с огромной волосатой родинкой под глазом и усами, как у гусара, и ее, очевидно, родственник, той же нерусской национальности, выглядевший как громадный пират, ибо один глаз у него был прикрыт повязкой. Это еще ладно, но пират в руках держал недавнюю беглянку, рот которой уже закрывал скотч, а краснорожий этим же скотчем заматывал в данный момент девушке ноги. А я не понял, это что, план такой? Пробормотал про себя я. «Асх Петрыча Салим!» — рявкнул краснорожий, оглядывая улетевшую собственность. «Цигель, цигель, ай люлю!» — поддержал беседу я, вспоминая, в какой стороне мой дом и готовясь дать дёру. Пират неожиданно бросил девушку на остатки товара, ударив ее мощной ладонью по лицу, отчего брызнула кровь из разбитого носа, и направился в мою сторону. Сбежать я, возможно, бы успел, но время, проведенное в игре, где я уже не последний персонаж, а главное, мои магические способности в реальном мире тормознули меня. А еще меня остановило то, что краснорожий, опять ударив ногой беглянку, выхватил тесак размером в полметра. Такое и метнуть в спину может. Харш лести чориш. Ко мне шли уже два разгневанных дяди, и народу кругом нет никого, как назло. Барбамбе, Киргуду. Попытался достучаться до их разума я. Получилось. Не так, как я планировал, но ошеломляюще. Нападавшие застыли. Их удивленные физиономии свидетельствовали о том, что они в полном сознании, но сделать ничего не могут. Опять магия вырвалась в реал. Из 7 секунд паралича половину я успешно тупил, зато потом действовал быстро. Скотч мне в помощь. Что мне понравилось в новом заклинании, кроме паралича, так это еще одна минута ослабленного состояния у врагов. Успел обоим ноги замотать, а руки, только здоровяку, так как закончились скотчи время действия заклинания. Усатая нимфа вообще никак не зафиксирована, а выглядит она опасно. Беру поудобнее найденный среди разбросанного товара массивный раскладной зонт, такой удобно воткнуть в песок и раскрыть для защиты от солнца, и готовлюсь бить бандитов. Руки. Бросай дрын. Слышу голос сзади. Полицейские. С пистолетами наперевес. И целит в меня. Мужики и тетка вяло ворочаются, у девушки паралича не было. Но рот заткнули ей раньше, и замотана она тем же скотчем. Тем не менее, не спорю, верю, сейчас разберутся, и бросаю зонт. Экипаж, наряд, что-то бубнит в рацию один из полицаев. Подмогу, что ли, вызвал. Дальше ситуация пошла не так, как мне виделось. Полицейские были близко знакомы с потерпевшими, это видно хотя бы по злорадным взглядам на меня этих частично связанных мужиков. Да и вообще, общаются они на своем родном языке с тем, кто вызвал подмогу, видимо, понимают друг друга. Из их гр-гр-гр друг другу мне ясно, я, мол, гад такой, напал на них и товар еще попортил. Молчу пока, ничего не спрашивают. Эй, хулиган, в машину. Командует мне блюститель порядка, и мне становится совсем грустно. Этих местных не вяжут совсем, и даже девку не распутывают, жмут друг другу руки. Что за беспредел местный? Злюсь и придумываю кары, которые затребую у Портоса для них. Садит меня в заднюю часть бобика, в зарешеченный отсек, попутно ударив по хребтине. Еще и обшмонали, забрав и телефон, и часы, и бумажник. Бандиты как есть это, а не полицейские, правильно Незнайка говорил. Отдел рядом, я еще не успел себе спину вылечить, а уже приехали. А что, пытался я кастовать на себя исцеление, но не вышло. Или маны нет, или просто уровень совместимости еще мал, чтобы постоянно игровыми способностями на реал воздействовать. В отделении душно, еще и воздух влажный. Садит меня в отдельный отсек, пока не за решетку, а на скамейку. Рядом со мной парень моих лет, с разбитой физиономией. Подрался, в стазис не входить, привычно говорит дежурный. Это ясно, с появлением стазиса контролировать преступников и подозреваемых стало невозможно, вышел в игру, написал кому надо, и обратно. Запрет на стазис в общественных местах и учреждениях, штраф 1500, для начала, всего. Я же намерен сразу выйти в игру и написать бате сообщение для его собутыльника Портоса. Хрясь, хрясь, бьют полицейской дубинкой моего соседа, и в игру заходить мне расхотелось, так как парень орет, все, все, не вхожу в игру. Штраф, не страшно, а вот выйти из игры и обнаружить при возвращении в реал, что все тело побито резиновым изделием, это хуже. Зашел на минуту в игру, вышел весь в крови, руки, спина ноет. Вот козлы, шепчет мне сосед по несчастью. Внимания на нас не обращают, все ходят по своим делам, периодически жужжат рации, и я сам пытаюсь обратить внимание на себя. Товарищ лейтенант, сообщите в отдел по надзору за игрой по телефону. Рот закрой, рявкают мне. Ну, не суки, кастую хоть что-то, не проходит ничего, даже лечение, которое раньше на раз удавалось. Грустно, девушки. Хотя, кроме лечения, что я могу? Фаербол кинуть в кого-нибудь, так тут автоматы у половины тусовки, постреляют. Минут через 15 начался какой-то кипиш, как я понял из доносившихся отрывков разговора, кто-то с кем-то подрался и пострелял. Народу стало меньше, люди побежали на выезд. Нас с парнишкой потащили в камеры, причем разные. В моей камере три лавки, с одной стороны решетка в коридор. В сокамернике мне достался здоровенный дядя с кулаками, как моя голова. Настоящий бандит. С уважением прикинул я и решил сразу поставить себя как опасного человека. В туалет пустите. Ору я и с силой пинаю решетку, поглядывая на дядю. Тот нервно ерзает и отодвигается от меня. Красава я. Пока нет никого, ныряю в игру, и меня засыпает сообщениями. Удар магии воздуха порыв. Навык урон магии воздуха достиг уровня 2. Использование заклинания сила крови. Талант маг достиг уровня 5. Доступен выбор индивидуальных заклинаний. Откат использования любых заклинаний 24 игровых часа. Получен урон 74 очка. Навык телепорт не сработал. Откат заклинания сила крови осталось 23 часа 55 минут 12 секунд. Заклинание лечения не сработало. Откат заклинания сила крови осталось 23 часа 32 минуты 07 секунд. Заклинание лечения не сработало. Откат заклинания сила крови осталось 23 часа 30 минуты 18 секунд. Вот оно что. Я сначала подумал, что силу крови можно раз в сутки использовать, а это не так, оказывается. После того, как я поюзал это новое заклинание, вообще целые сутки не могу магичить. Не только это заклинание недоступно для меня, а и все другие. Жестко. Да хрен с ними, пишу сообщение отцу, ловлю проходящего мажордома и на словах даю еще ему задание караулить морду в пене в игре. Быстро вышел из игры, и вовремя, полицай с довольной улыбой уже открыл камеру и замахнулся на меня дубинкой. Хрясь, искра из глаз, не входить в игру. Попал ты, парень, злорадно произносит он, какой нехороший представитель власти, никаких денег не пожалею, чтобы отфигачить тебя, неожиданно для самого себя угрожаю ему, ожидаемо получаю еще, потом еще, зря ты, парень, я этих козлов знаю, сейчас повесит на тебя что-нибудь и доказывай, что не верблюд, неожиданно заговорил со мной мужик, разговорились, и совсем не бандит оказался дядя, обычный работяга, на которого стукнула жена. Приехали, вытащили его прямо из-под КамАЗа, который он ремонтировал, вот и вид у него такой разбойный. Я думал, ты бандит, улыбаюсь товарищу по несчастью. Суета в отделе усилилась, и к нам в камеру впихнули мужика в кожанке, бухого да нельзя. А вот это бандит, говорит шофер, знаю я, кто он, бухой дядя, не иначе попавший к нам прямиком из 90-х, пытается собраться с мыслями и что-то сказать. Пока не выходит, смотрим на него с опаской. «Ты стрелял?» – спрашивает у нашего новенького, появившийся в коридоре капитан. «Товарищ капитан, если сержантом стать не хочешь, позвони в ФСБ в отдел по надзору». Попытался дать еще один шанс местным силам порядка я, выдохнул перегаром бандос, перебив меня. Так в рестике с одним, вывез за город его. Капитан хмыкнул и, не обращая внимания на меня, ушел. Нас что, с уголовником в одной камере оставили? Впрочем, тот завалился на лавку и захрапел. Вот почему в стазис нельзя выходить, а спать можно, может тоже прикинуться спящим, Портос и батя, гребаные олени. Глава 9. Улучив момент, ныряю в стазис, хоть и знаю, что здесь есть камеры видеонаблюдения. Пишу родителям письма на электронку, потом на мессенджеры. Должны же увидеть. В замке ожидаемо никого, спят все. Служанка, была, предложила проводить к моей девахе наложница из поселка НПС, но некогда. Успел. По почкам не получил. Мужик из 90-х и дядя шофера чем-то беседуют. Бандюга дает какие-то ЦУ шоферу, который явно за решеткой не задержится. Завтра выпнут, поди, со штрафом. Передашь бу-бу-бу, скажешь ля-ля-ля. Я не прислушиваюсь, меньше знаешь, крепче спишь. Охрану нанять, наверное, надо, жизнь такая мне не нравится. А хорошее было время, когда я никому не нужен был, а теперь, хоть и не медийная личность, но статус обязывает свое достоинство блюсти. А то будут полицаи потом хвастаться, да мы этого владетеля по почкам и в кутузку. Точняк будут, хотя, если им не сказать, что я владетель, черт, все равно плохо, еще с этими, в палатке. Приморило, хоть и неудобно, а притулился на лавочке поспать. Даже к воне в камере привык, принюхался. А разит от бандюгана, да и от шофера работяги прилично. Это кисевушно-бензиновый микст. Сквозь сон слышу голос мамы. Вернее, сначала даже подумал, сплю я и снится он мне. Нет, не снится, тоненький голосок, даже нежный, а звенит как бритва. Я, сказала, быстро, сейчас сюда придет мой муж, ФСБ, порву на кусочки. Доносится до меня ее голос, который зло выплевывает слова одно за одним. Крайняя стадия ярости еще не наступила, и то хорошо. Гражданка, 15 суток, оскорбление сотрудника. Коля, убери ее, решетку закрой. Это голос, очевидно, дежурного. Он звучит по нарастающей, сначала глумливо, потом паникующе. Злую маму только пуля остановит, и то не уверен. Сержант, где дежурный? Раздался голос как бы не гребаного оленя Портоса. Тащ, генерал-майор. Тон полицая стал заискивающим, но уже без ноток паники. Открывается дверь и мне командует мордатый дядя. На выход. С вещами, четко, но сквозь сон, спрашивает сосед-уголовник. Мордатый хмыкает. Иду обратно в дежурку, в спину никто не пихает, и то счастье. Слава, наконец, то. Ты как? Волнуется за решеткой мама, напомнившая мне мадам Грицацуеву в момент, когда она увидела Остапа в редакции за стеклянной дверью. Че, бандит цел? Спрашивает папа. Вячеслав, ты как? Извини, сразу не смог ответить, заняты мы были с отцом. Настороженно улыбается Портос. И правильно делает, ничего прощать я ему не намерен. Хочется вообще войну объявить. Меня сюда привезли с набережной, там, где фонтан стоит, напали на меня два мужика, знакомые этих вон двоих. Киваю я головой на задержавших меня постовых, которые, вот удача, находятся тут же, а не на дежурстве. Задержите их. Там была девушка, ее связывали скотчем эти уроды у себя в палатке, я и заступился. Девушку найди прямо сейчас, пока не убили ее. И, да, там еще тетка была не русская с этими двумя, кто на меня напал, ее тоже задержать. Времени у тебя 30 минут. Этих всех, кто на смене был, тоже задержать. Надо выяснить, чего им наши законы не нравятся. Что ты мелешь? Кого убили? Сам разгромил палатку. Тащ, генерал, вы его не слушайте. Попытался вставить слово псник. Молчать, рявкнул Портос. Тут в городе немного сотрудников у нас, но уже летят с Москвы, из центрального офиса и со следственного комитета. Сейчас приедет начальник полиции города. 30 минут мало, можем не успеть. Войны захотел, будет, угрожаю я, еще не отошедший от всех ужасов пребывания в тюремной камере. Сейчас приедет пара помощников, этих мы допросим, но это не 5 минут, ты же понимаешь, а если они адвоката запросят или в молчанку станут играть, спорит Портос. Ты идиот, какие адвокаты? Одного застрели, второй все расскажет. Вас там, в ФСБ, что, экспресс допросы не учит проводить? На эмоциях предлагаю я и сам себе удивляюсь. Слава, да что случилось? Не понимает мама. Застрели, удивляется кто-то из полицаев. Ты опух, пацан, что тут? Заходит в отделение мощный полковник, очевидно, начальник местный. Товарищ полковник, начинает доклад какой-то капитан. Рты завалили. Значит так, пока вы под следствием, всем сдать оружие. Вот мои документы, у меня есть полномочия на любые действия. Поворачивается Портос к полкану и протягивает удостоверение. Тот читает, Чешет репу и матерится довольно витиевато. Значит так, идиоты, оружие сдать, сесть на пол и молчать, дает приказ полковник. 3 минуты уже прошло, мрачно я говорю Портосу. Да выпустите ребенка из-за решетки, кричит не понимающая ничего мама. Сидим, дома пьем чай, звонок от Портоса, как-то быстро протрезвевшего. Я уже рассказал часть правды родителям, и сейчас меня героического лечит разными мазями. Не вовремя откат на магию у меня возник, на целые сутки. Но и заклинание мощное, это почти любую тварь теплокровную завалить можно в игре, да и в реале. Хрен бы я с теми двумя справился. Значит так, девушку нашли, в больницу отвезли, жить будет. Бабу-продавщицу арестовали. Этих двух, что на тебя напали, явно кто-то предупредил, и они смылись, но план перехват объявлен. Парочку псников держим в нашем отделении под стражей. Сейчас тебя бы надо допросить, какие претензии к кому. Сопит в трубку Портос. Литиха там был, я его просил сообщить в отдел по надзору за игрой, потом дубинкой меня били в камере за выход в стазис, перечисляю я. В игру входить нельзя, это нарушение закона, умничает Портос. Что-то мне перестало нравиться с тобой общаться, перебиваю его я. Ты отупел, как генерала получил. Ну, даже, если нельзя, пусть бы штрафанули, бить-то зачем, так точно, накажем. Приметы этих двоих, голос Портоса становится четким. А что, камеры в отделении уже ничего не показывают? Стерли, что ли? Удивляюсь я. Пока не смотрели записи, а так, изъяли. Должны изъять, уже не так уверенно повторил Портос. Информация с них пишется на отдельный сервер, доступ к которому есть только у собственной безопасности, те уже в курсе, но пока не отзванивались. Сбежит и садист этот, или Теха, мышей ты не ловишь совсем. Устало говорю я, ибо охота спать. А что, у меня охраны нет разве? Я думал, ходит парочка за мной. Разбираемся, так же сухо отвечает Портос. И я понимаю, долго генералом ему не быть. Косяк на косяке. Хорошо хоть, мои спать легли, не слышат, как я разговариваю. А я изменился, злее стал, начинаю понимать себе цену. Какое-то время колебался, нырнуть в игру посмотреть на наложницу или нет. Потом решил поспать, никуда не убежит она. Утром рано меня уже ждал будущий полковник Портос, так как прощать я его намерен не был. Значит так, этих двоих, что сбежали, поймали. Торжествующе говорит он вместо «здрасте». Сидит тут у нас, чай распивает, прижился, гад. Хорошо, а видя в отделении удалось забрать или потерли? Киваю головой я, наливая и себе кружку чая. Потерли, непонятно почему щерится гость, но мы восстановили. Так что, и того, который тебя слушать не стал, и того, кто превысил свои полномочия, мы задержали. Превысил, это побил меня дубинкой в камере, поясняю я для мамы, а пусть не привечает разных козлов. Так это разве превышение полномочий, удивляется она, это какое-то другое нарушение закона, он же его бил. Нанесение телесных повреждений там, побоев, или что еще, а еще полицейский называется. Накажем, не моргнув глазом, обещает Портос. Далее я пишу заяву и уточняю про девушку, зачем они ее вязать начали. Пока не знаем, она без сознания, а этих двоих 40 минут назад поймали, отвечает Портос. Господи, что с ней? Толя, это твоя знакомая, волнуется маман. По голове ударили, но скоро очнется. Портос моргает мне, как бы намекая, мол, надо поговорить наедине. Ясен пень, думает, что я излечу ее, а про мои способности к лечению в реале помалкивает. Мне в игру надо, лутро забрать, говорю я, и наложницу потискать. В кухню заходит уже одетый батя, он рано встает. Наложницу, в голос удивляются собеседники. Так себе бабенка, не игровой персонаж. Говорят, наш барон себе у своего вассального племени выторговал ее первым делом. Ты там, главное, не женись, шутит папа и добавляет. Как бы об этом тебя не просили твои дети, что ты мелешь, недовольно ворчит мама, и я под шумок милой семейной перебранки ухожу к себе в комнату с кружкой чая. Пару минут смотрю новости, ничего особо важного, но игра бурлит, все хотят стать знатью, и вот я в игре, сразу иду вниз, мажордом тут, так же как и наша Магесса, отмахиваюсь от назойливой Ирки со своей мечтой получить дворянство, и вызываю эту Марианну, в ящике куча писем, в том числе и от товарищей по союзу. Потом все, первым делом, наложницы, ну а прочая херь, потом. Мурлыкаю я про себя в ожидании девушки. Марианна, 19 уровень, наложница барона воеводы. Навыки, 26. Массаж, 12 уровень. Домашняя работа, 12 уровень. Стрельба из лука, 3 уровень. Скрытное передвижение, 2 уровень. Выживание в дикой природе, 2 уровень. Отравитель, 1 уровень. Любовные игры, 1 уровень. Требуется активация. Требования к хозяину. Владетель, аристократ. Харизма, 2. Внимание! Для активации навыка «Любовные игры» познайте наложницу, бонус, секретный навык. Познайте, отравитель, секретный навык, кому, мой мозг по мере получения информации выдавал больше вопросов, чем ответов. Оглядываю наложницу уже с гастрономическим интересом. И совсем не кривые ноги, соврала Ирка. Грудь, да, маленькая, на вид лет 20, то есть молодая совсем. Господин, рада услужить вам, поклонилась девица, при этом, впрочем, стрельнув в меня глазками. Надо же, искусственный интеллект, непись, а как живая. Обращайся ко мне, барон, командую я, поглядывая на присутствующих на обеде Ирку, Адуа и Химазу. Может тоже научиться правильному обращению, воевода, великое зелье скрыто опознал, 3 уровня навыка дали. Тут же показывает тщетность моих надежд наш алхимик Химаза. Потом, машу рукой Химазе и спрашиваю Адуа, у тебя ко мне дело? Приехал в Россию мой друг, живет пока у меня. Ты говорил, у меня 2 места в игре есть в китайском городе. Излагает свою просьбу тот местами уже на вполне сносном русском, местами через переводчика. Быстро учится парень, информер, почта. Только вчера поставил кристалл связи с игровым миром. До этого ко мне письма не проходили, и чаты были недоступны. У вас 170 отфильтрованных сообщений. А во, я фильтр настроил по приоритету, на Портоса и его зама, на своих ребят и родителей, на моих союзников, ну и на владетелей замков. Вру. Еще топ-10 гильдий могут мне написать. Очень похоже, что мне написали все, кто мог теоретически это сделать. Делать нечего, обещал. Чего тянуть? Открываю письмо от китайца. Пишет по-русски, учился в России и язык знает. Спасибо за подгон. Я теперь стану императором. Ха-ха-ха. Будем с тобой оба императорами. Скинь одно приглашение в игру на мбангу золота, набиваю ответ. Командую наложнице идти наверх, кивнув Фадуа, мол, выполнил твою просьбу. Придет приглас, отдам. Редко я у себя бываю в покоях, а уж наложница и вообще первый раз тут, но ничего, не робеет девочка. Я не любитель любовных отношений с цифрой, вот ничего особенного, вроде, ощущения те же, а противно. Но тут требуется познать, и секретный навык, немного растерян. Но наложница все сделала сама, я же, закрыв глаза, представив вчерашнюю девушку фотографа с попугаем, удрала она быстро, а хотелось поболтать. Вы получили навык эмпатии 1 уровня. Данный навык является секретным и позволяет понимать отношение к вам персонажей. Плюс 15 к расположению НПС женского пола. Плюс 2 к удаче. Вхожу к себе в информер. Что там у нас после великих вчерашних побед, ну и после сегодняшнего познания. Игрок 78-800-391, имя игрока, воевода, уровень игрока, 40, доступен бонус развития. Кошелек игрока, 911, 2 кредита. Казна поселения, 11210, 029 кредитов. Титул, владетель. Титул, первая кровь. Титул, нет преград. Титул, знать. Титул, барон. Основные характеристики. Сила, 22. Выносливость, 22. Ловкость, 16. Интеллект, 50. Дополнительные характеристики. Удача, 7. Стойкость, 6. Скорость, 1. Совместимость, 11. Свободные очки основных характеристик, 0. Свободные очки доп. Характеристик, 0. До следующего уровня, 2211% опыта. Таланты, 8. Маг, 5. Харизма, 5. Дипломат, 4. Градостроитель, 3. Маскировка, 2. Землевладелец, 1. Убийца Гвей, 1. Скрыт, 1. Маскировка, 2.